не могут ее переплыть. Другие вариации включают трудный проход через ворота. Часто река называется Иорданом. Еще один пример партизанского синкретизма, которое в представлении Старого Света также идентифицировалось с Млечным Путем. Эти же понятия появились в чистом виде в испанских хрониках периода конкисты. Искоренитель Ариага сообщал о наличии у всех народов Сьерры, которые мы посетили, представление о земле, в которую должны отправляться души мертвых, включая переправы через Великую реку, которую они должны пересечь через очень узкий трап, сделанный из волос. Другие говорят, что они должны переправляться с помощью черных псов. Значение в индейском мировоззрении черных псов, служащих для того, чтобы помогать мертвым пересекать реку, подтверждается большим числом доколумбовых захоронений, содержащих мумифицированные собачьи останки. Арриго трудился над искоренением практики разведения черных псов для последующего их забоя, определенно для похоронных целей. О широком распространении местного американского сравнительного материала Бринтон говорил. Как странно, на первый взгляд, что гуроны и иракезы рассказывали самым первым миссионерам, что после смерти душа должна пересечь глубокую и быструю реку по мосту, сделанному из одного стройного дерева, весьма небрежно укрепленному, где она должна была защитить себя от нападения пса. Если бы они лишь выражали это убеждение, оно могло бы сойти за простое сближение. Но атапаски чипеоайнс также сообщали о великой воде, которую душа должна пересечь в каменном каное. Алгонкины и дакота — о потоке, пересекаемом огромной змеей или узкой обрывистой скалой. У ацтеков эта вода называлась Чикуануапа, девятью реками. Она охранялась псом и зеленым драконом, для усмирения которого мертвые были снабжены листами бумаги в качестве дани. Эскимосы Гренландии полагали, что воды ревели через бездонную пропасть, над которой не было иного моста, чем колесо, скользкое ото льда, постоянно вращающееся с медленной скоростью. Где же тогда расположена эта преисподняя и вход в нее, и как она может называться миром внизу и в то же время находиться на небе, около Млечного Пути? Очевидная информация, особенно в современную эпоху, крайне скудна. Уртон, цитировавший Фока, отмечал, что в эквадорских Андах Кай-Пача, земля и Пача-Уку рассматриваются как зеркальные отражения. Мы знаем, что это зеркальное отражение простирается до неба из таких этнографических сведений, когда у нас светает для нас, ночь опускается на мир Пача-Уку. Во время полевого исследования в Боливии один информант желал особенно сильно, чтобы я отчетливо увидел небесную ламу. Он прилагал большие усилия, чтобы изобразить ее точное положение, и добавил, что когда смотришь в небо, видишь зад животного, и что правая верхняя сторона — это когда оно находится под землей. Это была важная информация, не только потому, что она давала сведения о том, как виделось это под землей, но также и потому, что небеса с очевидностью входили в это видение. Любопытный рассказ зафиксирован хронистом Авилой о встрече бога Виракочи и последнего инки Уайна Капака. Виракоча приглашает Уайна Капака в путешествие с ним на Титикаку. Послать оттуда эмиссаров в более низкие области, чтобы отыскать подарок от предков. Уайна Капак соглашается, посылая шаманов Кондора, Сокола и Стрижа, страстно желающих служить. Стриж-шаман побеждает в гонке и выполняет его распоряжение. Два момента в описанном контексте представляются интересными. Во-первых, очевидно, что использование птиц, чтобы добраться до земли мертвых, подразумевает, что эта земля находится в небе. Во-вторых, три птицы, описанные в другом месте у Авилы, как три звезды на прямой линии вблизи небесной ламы,